Ну, я пожал плечами. Лучше быть живым параноиком. Согласен. Глава 94. Пополнение. Корабль ушел на доработку. Приветствую, мастер Кеноби. Мне навстречу из тени вышел мужчина, закованный в броню. И я приветствую вас, мистер Дизель. Я глава отряда воинов свободы. Мы прибыли, дабы поступить под вашу руку и служить на благо джедаям. Отлично. Я довольно улыбнулся и покивал. Я ждал их прибытия и, честно говоря, был очень рад тому, что они уже были тут. Ваше место приписки — линкор-хранитель серии «Барышник». Старший помощник Вилл разместит вас, обговорите с ней, где вам было бы удобнее всего разместиться. После размещения вы будете в первую очередь выполнять функции СБ моего корабля, а также инструкторов для клонов. СБ и инструкторы, я думал, я не доверяю клонам и потому именно так. Конечно, со временем мое отношение к ним изменится, но сейчас я покачал головой. Короче говоря, будем решать проблемы по мере их поступления. В бой можно и клонов отправить, они непонятно кому верны, а вот отправлять в бой тех, кто верен джедаям, при том, что они в отличие от тех же клонов не восполняются по щелчку пальцев. Я вас понял. Дизель ударил кулаком по сердцу, вытянувшись по стойке смирно. Служу ордену. Отлично. Доступ к системам наблюдения на корабле вы получите. В общем, пока мы тут, составь список того, что по-твоему необходимо. И, да, особенно учти возможность отражения абордажа на хранителя, так что продумай систему внутренней обороны. Может, где турели поставить, дефлекторы щитов. Продумаю. Сколько у нас времени? Около 3 недель. Именно столько у техников займет выполнение моих хотелок, а до этого лезть в бой я не планирую. Разрешите приступать? Давай. Я кивнул, после чего представитель воинов свободы покинул меня. Я же посмотрел ему вслед. В верности представителей этой организации я не сомневалась, значит, и мне не следует, так ведь? Нет, не так, я буду доверять только семье, ну и еще нескольким разумным, которые смогли добиться от меня этого, так что будем за ними присматривать. Я быстро добрался до тренировочной площадки и нашел там Дралига, который тренировался с учебным дроидом, выставленным на максимальную сложность. Впрочем, даже дроид для Дралига был не проблемой. На нашем с ним уровне дроид — это так, разминка. Настоящий прогресс для нас может быть только после многомесячной отработки приемов или же поединка с превосходящим или хотя бы равным противником. Аби, он, заметив меня, остановил свою тренировку и кивнул мне. Дралиг, ты вернулся? Да, и я пришел просить тебя об одолжении. Одолжении? Да, война началась. Скоро до храма дойдут новости и потянется череда юнлингов, падаванов и даже, возможно, рыцарей, которые захотят улучшить себя в отбивании бластерных выстрелов. Так вот, я прошу тебя. Я и не собирался отказывать. Дралиг, ты дослушай. Я покачал головой, и мой товарищ слегка смущенно почесал рукой затылок. В общем, я прошу отнестись к этому серьезно, хотя ты по-другому к фехтованию и не относишься. Но не только это. Я прошу тебя еще напоминать им всем, что нельзя забрасывать в фехтование, сосредотачиваясь только на отбивании выстрелов. Ну, это само собой. И еще, постарайся донести до них простую вещь: на войне желательно носить броню. Я не надеюсь, что они, как и я, сделают себе аналог брони Мандалорца, еще и металлами, которые выдерживают удар светового меча, покроют ее. Но кирасу, щитки на ноги и руки, они не будут ограничивать подвижность, но в бою дадут некоторую вариативность. Все же, когда у тебя есть шанс принять выстрел на броню, отразив куда более опасный, направленный в голову. Хорошо, я могу даже специальную лекцию для юнлингов и падаванов устроить. Может, и рыцарей каких убедить смогу. Это хорошо. Я покивал на слова Дралига. Это поможет спасти много жизней. А еще напомни им, что джедаи — это необычные люди. Мы превосходим даже тренировочных людей, и рваться вперед, в бой, для нас равносильно тому, что мы будем разбивать строй клонов, подставляя их под огонь дронов, которые не станут упускать этот шанс. Хорошо. Ты сам-то как? Я-то? Я усмехнулся. Ну, попробовал себя против Дуку. Ха, угу, знаешь, я наконец понял, что такое магистр. Он ведь реально монстр. А ты что думал? Дралик улыбнулся, хотя его улыбка и была слегка натянутой. В магистры за один только возраст не берут, там должна быть определенная связь с силой, а такая связь меняет тебя на клеточном уровне. А там не только немного увеличиваются физические возможности, это-то можно нивелировать. Понимание силы, ее техник, даже фехтование, оно там на другом уровне. Это да, я покивал. Мне такого никогда не достичь. Дроллик слегка грустно покачал головой. Да брось. Я махнул ему рукой, как бы говоря, что он глупости говорит. Идешь к целителям, просишь омолодить тебя, они это делают, и у тебя еще лет 40 на постижение силы и фехтования. При условии, что ты и сейчас не то чтобы стариком выглядишь. Я посмотрел на него, оценивая его физическое состояние. А ведь он меня до сих пор делает в фехтовании, хотя теперь у меня по крайней мере изредка случаются победы. В общем, это будут не жалкие лет 40, а лет 120. Уж за это время, если не будешь лениться и игнорировать медитации, ты точно достигнешь нужного уровня понимания и сможешь стать магистром. Только у меня уйдет на это времени больше, чем у всех остальных. А это разве имеет значение? Ты добьешься этого и докажешь в первую очередь самому себе, что ты не зря шел этой дорогой, что ты был прав, и даже разумный, не имеющий таких задатков, как Пло Кун, Винду, или ты. Дроллик перебил меня, и я согласно покивал. Было сложно отрицать, что хоть мою связь с силой, которой я должен был обладать с рождения, и порезали, но я все еще лучше многих. Или я, можно стать магистром, можно достичь вершины. Разве тебе не хочется этого, ТЦ? Ладно. Дроллик вздохнул и принял мои доводы. Может быть, действительно мне пора сделать шаг вперед и наметить себе новую цель. И почему бы это не было звание магистра? Он покивал, при этом я видел, как черты его лица слегка заострились. Он принял решение, и теперь неостановимый линкор по имени Дроллик будет двигаться к этой цели, не обращая внимания, есть ли на этом пути препятствия или нет. Отлично. А теперь, прости, но мне пора бежать, надо еще столько вопросов сегодня решить. Но если хочешь мечами помахать, то я могу вечерком забежать. Давай. Дроллик кивнул мне. Забегай. Нам обоим будет полезно клинками помахать. Вот и хорошо, приведу с собой ученицу, точнее обеих. Будем коллегиально тренироваться, так сказать, до первого касания ты, я, Ти и Саш, ну и Асака с Гракрой и Майком. Пусть тренируются и заодно наблюдают за тем, как это делают более взрослые джедаи. Ну, я не против. Хотя Саш, конечно. Дроллик покачал головой. Да брось, я когда-то был таким же мелким и мало что умел. Разве что мне в детстве повезло, и я напросился на тренировки к одному ворчащему типу. Я усмехнулся. Это кто это тут ворчащий тип? Ты, кто же еще? Я пожал плечами. Короче, до встречи вечером. Согласен, тогда я тебя и научу к старшим с уважением относиться. Нет, вы только подумайте, мои советы и наставления ворчанием обозвать. Несмотря на преувеличенно ворчливый тон, Дроллик был доволен, да и я был доволен, так что поспешил покинуть его и отправиться в сторону казарм. Да, в храме были и они, правда, не использовались уже очень давно, но тут, чтобы разместить егерей, они же антарские рейнджеры, их пришлось задействовать. Впрочем, воины свободы также были размещены там, просто Дизель решил, что ему удобнее встретиться со мной на взлетно-посадочной площадке храма, а вот Рита решила встретиться в казармах. Хм, я хмыкнул, проходя мимо выставленного дозора со стороны егерей. С одной стороны, дело бессмысленное, так как мы в храме и ничто тут им ничего не сделает, а с другой — дисциплина, ну или выпендривается. Кто? Уже на выходе в само помещение, где расположились егеря, меня остановили, и в голосу остановившего был не очень дружественным. «Мастер Кеноби и Рити, сейчас уточню». Он быстро связался с начальством и, подтвердив, что меня ждут, тут же перестал препятствовать мне, так что я вошел внутрь и тут же увидел, как за столиками тут и там сидят мужчины и девушки одетые, да кто как, а за самым дальним столиком сидит самая одетая девушка, которая и махнула мне рукой. Пройдя по залу, я заметил настороженность окружающих и их готовность действовать. Впрочем, также я не чувствовал от них агрессии или желания навредить, просто готовность. Итак, день добрый, Рита. Ага, привет, вот они мы. Она повела рукой, как бы предлагая осмотреться, на что я только вздохнул. Я рассчитывал на немного большее количество пилотов. Мне надо укомплектовать авианесущий линкор типа «Барышник». А вас тут, нас хватит. Все высококлассные пилоты и согласно поставленной тобой задаче могут пилотировать минимум 2 дрона во время симуляций. Некоторые и 4 тянут. Так что нас достаточно. Как скажешь. Я пожал плечами. Как скажешь. Если окажется мало, просто найму людей со стороны. Но будем надеяться, что этого делать не придется. Сейчас корабль-хранитель проходит модернизацию, как раз туда должны поставить все, для того чтобы пилоты дронов-истребителей могли начать свою работу. Место для вашего размещения подготовлено. Я внимательно посмотрел на девушку. Воины свободы уже отправились на корабль, вы тоже можете. Заодно изучите, что там и как. Основные наши задачи, как я поняла, будут заключаться в пилотировании дронов-истребителей. Именно. Высадка на планеты будет производиться силами клонов. Но это не значит, что можно будет забросить тренировки. Если увижу, что вы филоните, то сам начну гонять. И поверьте, скидок на то, что вы неодаренные, я делать не буду. На этот счет можете не волноваться. Мы не лентяи, тем более, что если вы запросили нашу помощь, то клонам вы не доверяете. Иначе все должности на корабле забили бы ими. Все верно. Я покивал. Пока что клонам я не доверяю. Но это еще может измениться. С другой стороны, не доверять вам у меня причин нет. Ваш орден, как и воины свободы, уже очень давно помогают джедаям. Так что я предпочту иметь рядом тех, с кем орден прошел множество конфликтов. Хорошо, тогда мы скоро отправимся на корабль. Дополнительные поручения? Пока нет. Я покачал головой. Обживайтесь, тренируйтесь. Готовьтесь к тому, что жизнь будет очень насыщенной, так как есть у меня предчувствие, что нами будут затыкать самые дырявые дырки. Хах, хорошо, мы будем готовы. Насчет другого отряда, который вы запрашивали, он уже подготовлен, но мы так и не поняли, куда именно он должен будет направиться. С этим немного подождите, мы как раз отправимся после модернизации в одно место, и там уже будет решено, куда будет направлен второй отряд. А пока что, я покачал головой, пока что это неизвестно даже мне. Я только и могу что численность примерную для отряда определить, да и то, там уже будет достаточно доверенные мне разумные, которые также займут место в штате корабля, или будут просто базироваться там. Понятнее не стало, но я передам начальству, что отряд надо держать в готовности и по первому требованию выслать в точку назначения, которую вы им передадите. Буду признателен. На этом я с девушкой попрощался и покинул ее. Глава 95. Воскрешение. 3 недели пролетели как один день. Тренировки, обучение падаванов, контроль за тем, что делают с моим хранителем, помощь Ти в обустройстве ее линкора. Она тоже решила, что размер имеет значение, и потому решила взять именно барышник, назвав его защитник. При этом она решила пойти по моему же пути и начала переоборудование линкора по моим же стандартам. Также я помогал Саш, которая выбрала себе крейсер Венатор. При этом она выбрала ударный крейсер, которым будет очень удобно идти в атаку. При этом она добилась того, чтобы ее включили в мой флот, а мне полагалось еще 5 крейсеров в поддержку моего линкора. И под мое командование отправили помимо Венатора Саш корабли лидер под командованием Лима, который был твиликом, стойкий под командом Грарара из расы Вуки, который для общения с экипажем использовал переводчик, мощный и справедливый под командованием Семена и Андрея, которые относятся к расе людей, ну и ласточка под командованием девушки Забрака по имени Клигра. Эти все корабли были переданы под мою ответственность, но при этом я понимал, что нам еще срабатываться и срабатываться, даже если учесть мою боевую медитацию. В общем, я также устроил тренировки в виртуальной реальности, и они позволили нам хотя бы немного начать понимать друг друга. Магистр Йода, я вызвал зеленого Чебурашку, который ответил на мой вызов. Благо он буквально пару дней назад как вернулся в храм, так что позвонить ему было несложно, как и осуществить задуманное. Кеноби Оби-Ван, вызвал меня делу по какому? Помнится, вы хотели посетить демонстрационный урок, который я хотел показать своей ученице, дабы она поняла, что веса нет, есть только сила. Было такое: урок хочешь провести, меня приглашаешь? Именно так, магистр. Если вас не затруднит прибыть на мой корабль, то я буду рад показать это и вам. Я дюже на месте. Буду скоро я. Подождать надо часов несколько. Мы подождем, и если вам не сложно, можете позвать с собой Дралига. Позову с собой его я. Связь прервалась, и я посмотрел на заместителя Вилл, которого та подобрала для себя из персонала. Это был парнишка Джекил, из расы Забраков. Вилл, ты как, не передумала? Нет. Она покачала головой. Мы с девочками уже видели, на что вы способны. Да, может, не в таких масштабах, но что-то мне подсказывает, что нам будет еще не раз предоставлена возможность увидеть твои возможности. Лучше мы с девочками все проконтролируем тут. Хорошо, будь по-твоему. Я покивал и, встав со своего кресла, посмотрел на нее с доброй улыбкой. Тогда принимай командование, а я пошел, надо подготовиться к встрече магистра. Хорошо, командование над хранителем приняла. Корабль в дрейфе, Корабли в подчинении на заданных точках в дрейфе. Состояние кораблей отличное. Босс, можешь идти, я их ух-ха-ха. Она показала мне кулачок. Вот тут всех держать буду. Давай. Я кивнул ей и наконец покинул рубку, попутно вызывая Ти и Саш, а также Завясаку, дабы мы все могли встретиться в ангаре. После встречи мы спокойно дождались Йоду и предложили ему сесть на мой кораблик, после чего он плавно взлетел и, покинув ангар, ушел в гиперпространство, чтобы выйти в ближайшей необжитой системе и сесть в расщелине на местной планете. Делаем здесь что мы, это еще не все. Я покачал головой. Сейчас, магистр, я доверю вам один свой секрет, без которого попасть в точку назначения будет для нас хоть и возможно, но слишком долго в обстоятельствах войны. Я встал из пилотского кресла и позвал всех вслед за мной в одно из ранее закрытых помещений. Впрочем, Ти и Саш знали, что в нем находится, так как я такое устанавливал на всех своих кораблях. Итак, магистр Йода, позвольте вам представить портал силы. После этих слов я подал в очень сложный рисунок силу, и он, засветившись, создал перед нами довольно большое окно, через которое можно было увидеть другое помещение. Невероятно. Йода подошел к порталу и протянул к нему руку. Силы в нем не ощущаю я, нет. Он покачал головой. Сейчас, с очень близкого расстояния. Магистр, простите меня, но поддерживать портал весьма проблематично. А мне еще и демонстрировать технику силы. Я покачал головой. Если вы захотите попытаться почувствовать, что это такое и как создано, то на обратном пути я могу предоставить вам такую возможность. Прости, старика, забылся я. Йода совершенно спокойно прошел через портал, чтобы вскоре мы все оказались около обзорного окошка кораблика, который не превосходил предыдущий по размерам. Дралик же, который все это время был рядом, старался просто впитывать в себя то, что видел и ощущал. При этом он молчаливо принимал все это, просто ожидая. «Все готово», я посмотрел на Бо, которая стояла у стеночки и как раз и ожидала нашего появления. «Только тебя и ждем. Ну, тогда на 100 метров над землей, приступаем». Кораблик тут же рванул вниз, при этом ученики, да Йода просто фонтанировали интересом, в Ядль чувствовалась легкая нервозность и неуверенность, а вот Саш и Ти были полностью во мне уверены. А вот Бо было пофиг, она просто не понимала, насколько сложно то, что я сейчас собирался сделать. А еще был Дралик, он был уверен в том, что я собираюсь показать что-то невероятное, и что у меня все удастся. Итак, господа, позвольте небольшую предысторию. Я прикрыл глаза и на пару секунд задумался. Все началось еще в моем детстве, когда меня начали мучить кошмары. Кошмары о войне, войне, в которой множество одинаковых воинов будут сражаться с бездушным железом. Эти кошмары мешали мне спать, и тогда я принял для себя решение, что я просто буду готовиться. Будет это война или нет, неважно, я сделаю все, чтобы подготовиться и избежать того конца, который меня мучил. Я открыл глаза и посмотрел на пески Татуина, которые приближались к нам, точнее, мы приближались к ним. Что это был за конец? Это был конец ордена. Падший джедай, который должен был стать моим учеником, переел на сторону ситха, который сейчас играет роль учителя Дуку, и пришел в орден. Пришел и с помощью армии клонов убил там всех. Нет, Асока прикрыла ротик руками, впрочем, она была не единственной, все падаваны отреагировали на мои слова именно так. Даже Бо смотрела на меня с шоком, впрочем, Йода, Ядли, Дралик, Сти знали о некоторых подробностях, потому так сильно не отреагировали на мои слова. Наставники, падаваны, рыцари и даже юнлинги, все были убиты, сбежать не смог никто. Учитель, это я, Саш посмотрела на меня, и я увидел в ее взгляде страх, страх, что сейчас я скажу да, нет, но твоя судьба в тех видениях тоже была не самой хорошей, ты была ученицей Дуку, потому, когда я прислушался к силе и отправился на слабый зов, я был очень сильно удивлен, увидев тебя, и решил, что это знак, знак, что если я решил менять что-то, то и твою судьбу я могу изменить. Но не это сейчас важно. Важно то, что я готовился, и моя подготовка не ограничивалась изнурительными тренировками, как себя, так впоследствии Саш, тех тренировок, которым я подвергну Асоку, многие годы я готовился, даже портал, который вы все видели, я установил его в несколько мест храма, и об этих местах я сообщу вам, магистр и мастер Дралик, дабы в случае необходимости вы смогли эвакуировать как минимум будущие ордена. О юнлингах говоришь ты, Йода понимающе покивал, именно, а теперь, позвольте вам показать, куда именно вы будете эвакуировать юнлингов и, возможно, других членов ордена. Бо, первый этап, с превеликим удовольствием. Девушка достала детонатор и нажала на кнопку, после чего по песку прошла серия взрывов и вскоре песок осыпался, при этом он явно наткнулся на светящийся щит чего-то большого. Итак, позвольте представить вам, один из линкоров, построенных в давние времена и похороненный под толщей песков Татуина. Последние годы я тратил огромные средства для того, чтобы заказать в храме изготовление для него различных систем. Я с усмешкой посмотрел на Йоду. Кстати говоря, насколько я знаю, к вам подходил техник. Говоря о некоторых подозрительных заказах, я расспросил его подробнее, и он даже выдал мне список этих заказов. Так вот, все эти заказы были сделаны мной через подставных лиц. Хм, Йода пожевал губы. Сейчас это один из самых совершенных и защищенных кораблей галактики. И все вы должны понимать, что двигатели таких кораблей не предназначены для взлета с планеты, а значит, пришла пора мне показать тот самый урок. Я осмотрел всех с усмешкой, а урок заключается в довольно простой фразе: веса нет, есть лишь сила. Я этими словами я вытянул руку в сторону этого линкора и прикрыл глаза для того, чтобы лучше сосредоточиться. Некоторое время ничего не происходило, но после... Это мне кажется или он дрожит? Асока с волнением задала этот вопрос. Тише ты, сила силой, но концентрацию наставнику не сбивай. Легкий подзатыльник достался моей нынешней ученице от предыдущей. Однако все это было неважно. Ха-ха-ха. Тихий выдох ознаменовал отрыв линкора от площадки под ним, и он крайне медленно стал подниматься вверх, и уже спустя десяток минут он висел на той же высоте, что и мы. 100 метров вверх. Поняла. Бо тут же отдала приказ, и наш кораблик поднялся выше, и только после этого я продолжил поднимать линкор. При этом на палубе, на которой мы стояли, была мертвая тишина, и лишь полное охреневание это всех подпитывало мое эго. Аби, ко мне подошла Ти и аккуратно промокнула платочком место под моим носом, и я понял, что скорее всего у меня из носа потекла кровь. Все нормально. Помощь может нужна моя? Нет, магистр Йода. Я слегка покачал головой на предложение помощи со стороны зеленого чебурашки. Я сам справлюсь. И я продолжил поднимать корабль. Язык Вуки, блять, да он же реально сейчас эту махину в космос выкинет. Следи за словами, юная леди. Судя по звуку, Саш дала подзатыльник своей ученице, которая слегка обиженно пророкотала на ее действие. Тише вы. Голос Асаки заставил вновь палубу погрузиться в тишину. Несколько часов спустя. Мы на достаточной высоте, линкор может запускать двигатели. Вперед. Я кивнул и открыл глаза, чтобы увидеть, что мы и правда вместе с линкором были уже в космосе. Даю добро на запуск двигателей. Бо отдала команду, и на линкоре тут же включили двигатели. Впрочем, удерживать его тут было уже несложно. Так что дождаться, когда же двигатели начнут работать на нужном режиме, оказалось делом техники. Как я и сказал, я благодарно кивнул Ти, которая вытирала кровь с моего лица. Веса нет, есть лишь сила. И поверьте, количество моих мидихлориан значительно уступает тем, что есть в крови у магистра Йода или магистра Ядль, да я уступаю тому же Плокуну и Винду, хотя думаю, лет через 5 я и достигну уровня последних двух. При этом я уверен, что Плокун и Винду подобное повторить не смогут. Согласен я с суждением, не смогут повторить они подобного. Вот видите, мидихлорианы не так важны, важна уверенность в себе и непоколебимая воля. И тогда сила откликнется и поможет. Да, возможно, вы немного поистекаете кровью. Я усмехнулся. Но вы можете достичь вот таких вот результатов. Блять, Драллик подошел ко мне и, внимательно посмотрев на меня, хлопнул меня по плечу. Знаешь, вот это вот демонстрация, это просто что-то невероятное. Учитель, ко мне подошла Асока. Я хочу так же. И в ее взгляде я увидел просто океан готовности пахать как проклятый. Научу, и если ты будешь тренироваться, то сможешь повторить подобное. А теперь, давайте назовем этот корабль, именую этот линкор, Воскрешение. Асока дала ему название, и я, посмотрев на нее, кивнул. А мне нравится. Пусть будет Воскрешение. В конце концов, его задача воскресить орден, если он окажется на грани уничтожения. Бо, распорядись. Как скажешь. Глава 96. Решение. Ну и как? Я присел рядом с Сидзукой, и она бросила на меня короткий взгляд. Сейчас мы были в храме, и она позвала меня для очень серьезного разговора. При этом, судя по ее виду, разговор будет намного серьезнее, чем я предполагал. Как-как? Она слегка покривилась от моего вопроса. Жопой об косяк, членом об коленку. Херово все, крайне херово. Я нахмурился. У клонов в голове стоит неизвлекаемый чип, функционал которого нам неизвестен. Я поэкспериментировала на паре тяжелораненых клонов, в изолированных комнатах, смогла его активировать и могу предположить, что одна из функций – это заставить убить джедаев. Потому как клон бросился на меня и несмотря ни на что пытался убить. Ты не могла просто чип повредить? Могла, но не тогда, когда чип активировали 5 разных джедаев, 3 из которых мастера меху Деру, а 2 целители высшей категории. Причем чип расположили таким образом, что извлечь его не повредив клону просто нереально. Так что предположительно у нас под боком армия условно враждебных нам солдатов, которые подчиняются только до определенного времени. Совет, доложила, они очень сильно задумались. Полагаю, в ближайшее время даже те, кого уже отправили на фронт, получат пополнение из егерей или свободных, которые будут, как и у тебя, выполнять роль основного персонала корабля. Но на всех их не хватит, да и потери. Сидзука покачала головой. Блядство. Я прикрыл глаза. Си, чего? Девушка, как и я, была хмурой. Я хочу тебя попросить, но не уверен, что ты на это пойдешь, и тем более, не уверен, что ты найдешь сподвижников на это. Не надо меня за сиську тянуть. Давай говори, что тебе надо. Она почувствовала мою неуверенность и крайнюю озабоченность и решила поторопить меня. Короче, я готов устраивать себе потери в 10-20% нелетальных, но в тяжелых случаях, все равно клоны делаются в больших количествах, и эти потери будут перекрываться, и отправлять их тебе. Хочешь, чтобы я ставила эксперименты по активации чипа? Нет, я покачал головой. Хочу, чтобы ты смогла этот чип сломать. Сломать так, чтобы клоны остались в живых и при своих мозгах. А еще надо выяснить, нет ли у них закладок, сделанных во время обучения, обычных внушений. На это потребуется время, время и разумные, которые будут готовы пойти на это. Поговори с Яд для Йоды, они вроде адекватные и не склонны рубить мечом наотмашь. Может быть, они кого-то назначат, или укажут, к кому обратиться, может, парочка теней может помочь. Но результат нужен еще вчера. При этом все должно выглядеть естественно, как минимум 2/3 клонов должны получать качественные протезы и возвращаться в строй, а вот на остальных, мда, задачка, конечно, именно. Я вздохнул, прикрыв глаза, именно. А может, ну его нафиг? Просто возьмем и сбежим. Сидзука посмотрела на меня с надеждой, и я понимал ее, но не мог ответить положительно на этот вопрос. Си, ну вот заберешь ты с собой Сакуру, я заберу Асаку, смогу убедить Ти и Саш покинуть орден, возможно, маним еще 5-10 рыцарей и мастеров, ну и их падаванов, если они есть. Я внимательно посмотрел в глаза подруге. А с юнлингами что делать? Она вздрогнула. Или ты думаешь, что тот, кто подсунул нам эту армию, не решится на то, чтобы применить ее против детей? Я, давай так, я кое-что сделаю и покажу тебе. Я продолжал внимательно смотреть ей в глаза. А ты будешь очень осторожна и не будешь покидать храм, не будешь выпускать из него своих подчиненных и вообще поговоришь с Йодой и Ядль, чтобы они сделали распоряжение через совет, что на время воины-целители как стратегический ресурс не имеют права покидать храм, и что это даст. Скажем так, вы будете в 3 минутах от эвакуации. Эвакуации? Да, ты же помнишь про причины, по которым я пахал с самого детства как проклятый, допустим. Она медленно кивнула, а после ее глаза слегка расширились, и она продолжила, не дав мне начать пояснение. Не хочешь же ты мне сказать, что ты не только сам тренировался, но и готовил место для нашей эвакуации? Хочу. Я покивал. Иси, я тебе об этом говорю только потому, что доверяю тебе. Очень надеюсь, что дальше тебя эта информация не уйдет. Ее знает ограниченное число разумных, но как по мне, их и так многовато выходит. И где она, точка эвакуации? Нет. Я покачал головой. Так дело не пойдет. Я сначала все сделаю, подготовлю, договорюсь с Йодой и Ядль, а уже после ты узнаешь, где, как и зачем. Уж прости, но на данный момент, хоть именно я все подготовил, но именно я для Йода, как старшие и более опытные, имеют право решать. Хорошо. Си кивнула мне. А куда? Куда мы будем эвакуироваться? Си, а тебе оно надо? Поверь, в безопасное место, а сама эвакуация будет достаточно быстрой и организованной. Я уже устроил несколько точек эвакуации, но после твоих слов я задумался, что еще одну надо устраивать как можно ближе к целителям, а лучше прямо в их вотчине. Ладно. Она вздохнула и слегка недовольно покачала головой. Я тебя поняла. Ты мне ничего не скажешь, ошибаешься. Я покачал головой, скажу, но сначала надо посоветоваться с Ядлейодой. И вот после этого и установки точки эвакуации ты все узнаешь. Сейчас и пойду советоваться. Хорошо, Си покинула мою комнату. Я же задумался, как я мог изначально упустить этот момент. Все же целители это весьма важные и разумные в храме, а все точки эвакуации, которые я успел разместить, были либо в ангаре, замаскированы под ремонтирующиеся корабли, которые будут периодически сменяться. Целые будут улетать, а поврежденные возвращаться и ждать сначала очереди на ремонт, а после ремонтироваться без особой спешки. Также недалеко от корпуса, где живут юнлинги, была размещена портальная комната, о которой знает Дралик. Кстати, он решил не участвовать в войне, сделав упор на обучение молодняка. Ну и еще один был в корпусе, где размещались самые маленькие дети, которые еще не приступили к полноценному обучению. А вот палаты целителей я как-то упустил. Мда, я покачал головой и встал со своего места, тут же вызывая Ядль, которая довольно быстро ответила на мой звонок. Слушаю тебя, надеюсь, важное что-то на совете присутствую я. Важное, у меня есть просьба. Я очень быстро и кратко пересказал Ядль свою просьбу, и она задумчиво хмыкнула. Хаем, некрасиво будет это, но другого решения не вижу я. Поговорю с советом, проблему эту обсуждаем как раз мы, так что оповестим тебя и Сидзуку о решении. А эвакуационный проход можешь в комнате подруги своей разместить. Не думаю, что против она будет. Благодарю. Я покивал, после чего прервал связь и тут же вызвал Сидзуку. Что случилось? 5 минут еще не прошло с нашего разговора. Минут не прошло, но я связался с Ядль, она на совете сейчас, но меня выслушала и дала разрешение на то, чтобы посвятить тебя в планы по эвакуации. Так что скоро я буду в твоей комнате. Жди. ТЦ, ладно, я конечно хотела другим заняться, но сейчас подойду к своей комнате. Я очень быстро дошел до комнаты Сидзуки. При этом из своей я прихватил довольно внушительных размеров сумку. Ты ко мне переезжать собрался? Нет. Я закрыл, остановился, войдя в дверь комнаты Сидзуки и внимательно осмотрелся, после чего увидел довольно большой шкаф. Хаем, конечно, надо будет некоторые константы изменить, но в целом подойдет. Можешь все из шкафа достать? Конечно, а что еще мне сделать? В голосе Сидзуки появилась легкая язвительность. Си, ты живешь на территории корпуса целителей, и потому установить точку эвакуации у тебя в комнате самое логичное. И как же мы отсюда будем перемещаться? В силу уйдем все разом? Она уже почти не сдерживалась и, по всей видимости, была готова начать не просто язвить, а говорить реально крайне неприятные вещи. Нет, порталом переместитесь. Ну да, как же, она покивала. Давай так, я тебе все расскажу и даже покажу, а ты после, если я солгал, сделаешь со мной что хочешь. Идет, прямо-таки что хочу, да, отлично. Она довольно покивала, после чего подошла к шкафу и, открыв его без всякого стеснения, начала выгребать одежду, а после и коробки, которые якобы случайно выпали, и из них высыпались самые различные секс-игрушки. Ой, какая я неловкая. Она притворно схватилась за щеки. Впрочем, ты все равно вскоре опробуешь их на себе, особенно вот это. Она взяла довольно большой стропон в руки и показала его мне. Нравится? Нет, я покачал головой. Подобные игры мне не нравятся, да и смотри, как бы тебе не пришлось самой использовать его на себе. Да, да. Когда она освободила шкаф, я первым делом снял у него заднюю стенку и быстро с помощью сил разделил ее на 2 тонкие деревяшки, после чего одну установил на свое место и, достав из сумки инструменты, начал наносить на вставленную на место стенку сложный рисунок пентаграммы. Сидзука мне не мешала, только смотрела на меня, и я чувствовал от нее легкий интерес. Она никак не могла понять, что именно я делаю, но с каждой минутой сомнения в том, что я ее разыгрывал, в ней крепли. Несколько часов мне потребовалось на то, чтобы нанести пентаграмму. Еще около 30 минут прошло, пока я ее скрупулезно проверял, после чего я установил вторую часть задней стенки на место, но сделал это так, чтобы ее легко можно было открыть так, словно открываешь дверцу шкафа. И при этом она крайне плотно прилегала к первой стенке, так что после того, как я попробовал ее простучать, я не заметил никакой разницы в звуке. Все? Нет. Я покачал головой и принялся снимать часть камня в углах ее комнаты, после чего стал наносить уже в новые места непонятные для Сидзуки символы. А теперь, когда я закончил, она смотрела на меня с легким раздражением. Да, а теперь слушай инструкцию. Вот это. Я указал на места, в которых я наносил символы в последнюю очередь и которые сейчас были скрыты закладкой, которую я восстановил. Особые руны, которые выравнивают фон силы в твоей комнате, если он превышает определенный предел. Короче говоря, что бы ты ни делала тут, остальные максимум подумают, что ты телекинез на чем-то не особенно тяжелом практикуешь. И зачем? А затем, что портал, я кивнул на шкаф, вызывает всплеск силы, и почувствовать его можно не только из соседней комнаты и коридора, магистры смогут почувствовать его и из другого конца планеты. А если могут и они, то смогут и те, кто готовится нас уничтожить с помощью клонов. Ситхи, молодец, я покивал. Теперь смотри, в какие точки надо подавать силу. Я открыл стенку шкафа, перед этим проверив дверь в комнату Сидзуки и только убедившись, что она заблокирована, показал ей, в какие места подавать силу. После чего перед шкафом образовался овал портала. Это портал, и сейчас ты пройдешь в него за мной. Я прошел через портал, и спустя буквально 5 секунд за мной через него прошла Сидзука. Добро пожаловать на линкор воскрешения. Глава 97. Сюрприз. Сука, блять. Сидзука в шоке осмотрелась по сторонам, увидев довольно просторное помещение, в котором было несколько кругов, нарисованных на полу, подобных тому, что я нарисовал на стенке ее шкафа. Пошли, так, сейчас у тебя нет на это времени, но вот, лови контакт Бокотан, она мандалорка из тех, кто сейчас живет на корабле, помимо перенесенных разумных из егерей и небольшого количества свободных. На данный момент именно она старшая на корабле. После свяжешься с ней и в удобное для тебя время она проведет экскурсию по кораблю и медицинскому отсеку, который тут очень большой и вроде как по последнему писку сделан. Посмотришь, подумаешь, как что можно улучшить. А теперь пора возвращаться, для возвращения силу подавать так. Я активировал портал и прошел в него, и Си тут же прошла за мной и вышла из своего шкафа. Охуеть, это еще не все, смотри внимательно, в случае эвакуации ты должна будешь уходить последней. Перед эвакуацией подашь силу вот в этот символ, и он буквально через 30 секунд соберет в себе всю энергию этого портала, после чего произойдет взрыв. Взрыв такой силы, что ни от шкафа, ни от того, что находится в твоей комнате, не останется даже пепла. Это чтобы за нами не смогли последовать, не только. Я усмехнулся, но еще и потому, что я очень не хочу отдавать технологию порталов в руки нашего противника. Я тебя поняла, и да, держи. Она притянула к себе силой стропон и тут же бросила его мне. Можешь использовать его на мне по назначению. Я была не права, прости, что не поверила тебе сразу и опустилась до тех слов. Говоря это, она подошла к своей кровати и оперлась о нее руками, оказавшись согнутой буквой Г, ТЦ. Я покачал головой и неспешно закрыл стенку шкафа, после чего подошел к ней и сначала стукнул стропоном по ягодицам Сидзуки, но так, не сильно, а после обошел кровать и также легонько стукнул им по ее лбу. «Ты меня за кого держишь? Ты моя подруга, по крайней мере я тебя таковой считаю. Неужели ты думаешь, что из-за твоих слов я опущусь до такого? Пусть ты и говорила все те слова, считая, что так и поступишь, но я так поступать точно не намерен. Я, спасибо, конечно, но как по мне, Аби, мог бы и сделать девушке приятное. Си». Я с осуждением посмотрел на девушку, и она, фыркнув, забрала стропон из моих рук. «Ладно, ладно, не буду я тебя смущать, но ты помни, что с тобой я в целом не против провести пару ночей. Ничего серьезного, но помочь друг другу сбросить напряжение мы можем. Я запомню. Судя по твоему тону, пользоваться моим предложением ты не собираешься». Я на эти слова Сидзуки только плечами пожал и пошел на выход из ее комнаты. «Ладно, я пошел, надо Асаку немного потренировать». На моих губах появилась предвкушающая усмешка. «Мда, с таким настроем идти на тренировку своего падавана, кажется, ей будет крайне неприятно. Ну, она у меня молодец и к знаниям тянется, а навыки буквально выгрызает». Я пожал плечами и все же покинул комнату Сидзуки. Пару дней спустя. «Готов ты на задание отправиться, да магистр?» Я кивнул Йоде, который внимательно смотрел на меня. За эти дни меня несколько раз вызывали в совет для того, чтобы обсудить предпринятые мной шаги по спасению ордена, и я должен сказать, что если раньше ко мне относились слегка пренебрежительно, ну как пренебрежительно, мои заслуги по перевоспитанию павшей признавали, как признавали и то, что у меня почти не было проваленных заданий, но все равно считали меня слишком эмоциональным, то теперь я чувствовал чуть больше уважения от магистров. Тогда координаты переслал тебе на флагман я. Отправиться ты должен на планету и установить блокаду. Тебе я в подчинение мастера Ти придам, а также мастера Талу, знаком ты с ней, как мне говорили. У каждой по 6 кораблей в подчинении. Хватит сил этих, все будет зависеть от конкретных задач магистра. Я пожал плечами, осматривая присутствующих в зале совета магистров. Если полная блокада, то нет, данных сил не хватит. Если говорить о невозможности добраться до планеты относительно крупным судам, таким как фрегаты и больше, то в целом да. Но тут опять же надо учитывать, что боевая медитация будет нам слабым помощником, так как силы придется растянуть так, чтобы окружить планету. Ты гипермаршруты перекрыть лишь должен. Йода покачал головой, а я моргнул. Так какая это блокада? С планетой тогда мы вовсе взаимодействовать не будем. Просто станем в узловой точке и займем оборону. Я пожал плечами, как бы говоря, что эта задача вообще отличается от той, что изначально была озвучена зеленым Чебурашкой. Все корабли, которые появятся и не предоставят коды, будем уничтожать массированным обстрелом. Ничего сложного я не вижу. Не надо все, задача будет лишь вооружение не пропускать, а продовольствие на ту планету попасть должно. Не сепаратисты мы, жителей планеты страдать не будем заставлять. Я понятливо кивнул. И опять же ничего сложно. Корабли прибывают в систему, и мы выбиваем им щиты первым залпом. А после связываемся с кораблями и просто ставим перед фактом, либо они пускают команду досмотра на корабли после того, как команда подтвердит, что они везут продовольствие, мы пропускаем их к планете, либо уничтожаем их на месте. Команду могут отказаться те пускать, ну так мы будем это транслировать и на планету, и в Сенат, и даже нашим в Конфедерацию. После нескольких кораблей все поймут, что мы в целом не против поступления продовольствия на планету, но сама Конфедерация не позволяет этому случиться. Я пожал плечами. Их собственные же жители на пике поднимут, если они не отдадут приказ пускать команду досмотра на борт. Идею эту одобряю я. Йода кивнул мне. Иди, тебе готовиться к отлету надо. После этого я покинул зал совета и очень быстро добрался до своей комнаты. По пути я вызвал Асаку и приказал ей готовиться к вылету. Также я связался с Ти и Саш, а также с Талой. Так что когда я подходил к истребителю, на котором я должен был отправиться на свой корабль, Асака уже сидела в кресле второго пилота. И куда ты села, так в кресло второго пилота падаваны всегда в него садятся. Садишься в кресло первого и летишь без приборов. Тут всего-то надо в космос выйти и до корабля добраться. Тебе это вполне по силам. Я поняла. Асака куда более резво, чем я ожидал, перебралась в кресло первого пилота, после чего я занял кресло второго, и мы отправились на корабль. Ученица совсем справилась достаточно достойно, сказываются ее изнурительные тренировки, которые она проходит с большой ответственностью. Все же я показал ей, к чему надо стремиться, причем я показал это во многих областях, и теперь у нее есть цель достичь моих высот. Более того, она общалась с Ти, и та рассказывала ей, как пахал я сам, как пахала Саш для того, чтобы добиться своих высот. Она прекрасно понимала, что просто так она таких же возможностей не получит, и потому старалась выполнять все, что я говорю. Да она стенала, говоря, что я тиранный деспот, да она падала после тренировок, и мне самому приходилось относить ее в ванную, где она уже кое-как сама о себе заботилась. Да она вырубалась без задних ног после тяжелого дня. Но все это давало результаты. Ну как, Асака, стоило нам выбраться из истребителя, внимательно посмотрела на меня. Взлет и посадка еще дерганые, но это придет с опытом, а в целом твердая четверочка. Хотя ты должна понимать, что это всего лишь истребитель, будь это наш кораблик. Я кивнул на стоявший в ангаре кораблик, который теперь очень долго будет использоваться только от случая к случаю. То полет был бы куда более сложным. Бу-бу-бу. Она показала мне язык, и я, улыбнувшись, погладил ее по голове. Не дуйся, ты у меня молодец. Работаешь столько, что любой другой рыцарь тебя уже через пару лет признал бы готовой проходить испытание. Но любой другой — это не я, и у меня стандарты выше, так что работай, глядишь, лет через 7-10 я выставлю тебя на испытание. Бу-бу-бу. Я обернулся, так как прекрасно ощутил приближающуюся ко мне девушку, и, вздохнув, покачал головой. Падме, ты что тут делаешь? Сэр, позвольте представиться. Снабженец линкора-хранитель Падме Амидала. Девушка вытянулась передо мной, а в эмоциях у нее бушевал просто ураган ехидства. Я же испытывал жутчайшие желания подойти к ближайшей переборке и начать биться о нее головой. Еще раз, Падме, что ты тут делаешь? И давай без шуток, сэр, это не шутки. Я снабженец на линкоре «Хранитель». Мое назначение было подписано вашей заместительницей Виллу. Я уже успела ознакомиться с некоторыми документами и поняла, что вы хоть и справлялись без меня, но человек, работавший в Сенате, сможет более качественно и быстро выбивать необходимое и даже сверх того из войсковых снабженцев. Ясно. Я прикрыл глаза и медленно вдохнул, а после столь же медленно выдохнул. Хотя нет, ничего не ясно. Зачем тебе это? Честно? Падме перестала строить из себя солдафонку и, расслабившись, посмотрела на меня. Честно. Я кивнул, подтверждая, что мне нужен от нее честный ответ, и она вздохнула. Я заебалась. Ты не представляешь, какая сенат-клоака, каждый день тебе норовят подсунуть взятку, причем не просто подсунуть, а еще и записать момент передачи, чтобы на тебя имелся компромат. Каждый день ты сам сталкиваешься с тем, что надо давать взятки, а то даже самые нужные и правильные законы не сдвинутся с мертвой точки. Попытки залезть к тебе в штаны, причем не имеет значения, кто мой собеседник, девушка или мужчина. Они все пытались залезть мне в штаны, и если бы не твоя защита на разуме, то я бы могла уже. Она покачала головой. В общем, меня все это достало. Я поговорила с королевой, и она дала добро на то, что на пост сенатора от Набу будет направлен другой разумный. Ему же поставили защиту на разум в храме, а также выделили рыцаря в качестве охраны. Так что я свободна. Она даже ручку с сжатым кулачком вверх вскинула. Только мне претит безделье и жизнь на ренту от доходов семьи. Потому я решила устроиться к тебе на корабль снабженцем. Уж тут у меня не будет хотя бы половины проблем, так как моим начальником будешь ты, а тебе я могу доверять, да и ответственность, давай говорить прямо, тут меньше, чем в Сенате. Короче, она пожала плечами и слегка виновато улыбнулась мне. Я теперь в твоем полном распоряжении, выпороть бы тебя. Я покачал головой. За такие сюрпризы, да ты девушка взрослая уже, можешь воспринять это не как наказание, а как предварительные ласки. Хе. Она показательно рассмеялась на мои слова, хотя в эмоциональном плане была очень сильно смущена. В общем так, снабженец, что с кораблем, все ли на нем имеется, и да раз уж такое дело, то нагружу тебя еще сверху снабжением остальных моих кораблей. А если там капитаны уже позаботились о снабженцах, то тогда я назначу тебя главной над ними. Будет тебе дополнительная ответственность. Падме слегка насмешливо фыркнула. А еще, будешь у меня отвечать за связи с общественностью. А, на касках моих клонов, точнее капитанов, будут камеры закреплены, также будут записываться бои в космосе, и все это надо будет просматривать, компилировать и передавать прессе, причем стараться, чтобы это публиковалось не только в республике, но и в конфедерации. Ты издеваешься? Падме посмотрела на меня с раздражением. Немного. Я усмехнулся. Не собираюсь я показывать, как наши солдаты гибнут. Так что просто будешь главным снабженцем на всех моих кораблях, ну и будешь просматривать основные сводки, по потерям, уничтоженным дроидам и так далее, после чего компоновать это все, выставляя республику в целом, джедаев и меня в частности миротворцами, а конфедерацию злом во плоти. Фиг с тобой. Падме вздохнула. Все равно это меньше того, что я делала во время работы сенатором. Да и снабженец тебе будет нужен в основном, когда мы будем запасы пополнять, а до этого мои обязанности в этом будут заключаться в том, что я буду только вести подсчет. В общем, нормально. Она покивала. Ну, вот и хорошо, а теперь нам пора в рубку, будем готовиться к вылету. Хорошо. С этими словами Падме вместе с нами направилась к небольшому транспорту, на котором мы должны будем добраться до рубки. Я же, идя к нему, медленно обтекал от этой новости. Все же сломал канон полностью. До этого у меня были надежды, что сохранились некоторые направления развития ситуации, но вот теперь мне придется действовать еще более осторожно. Впрочем, легко мне не было с самого начала, так что что-нибудь придумаю. Глава 98. Конец полета. Медитация. Она позволила нашим кораблям пройти не по проложенным маршрутам, а по самому прямому пути, и потому никто не ожидал нашего появления. Мы просто вынырнули из гиперпространства и тут же обстреляли корабли, которые находились на пересечении гиперпространственных маршрутов. Естественно, были обстреляны не все корабли, а только те, что были определены нами как военные. Благо, сканеры позволяли достаточно точно определить военные корабли противников. Те же корабли, что не были определены как военные, были взяты на прицел, и 3 из 6 были уничтожены после того, как выпустили по нам дронов. Запрос связи с Кураки, Это один из кораблей, которые остались целыми. Давай связь. Я покивал, и передо мной тут же появился представитель расы гуманоидов, что-то похожее на твиликов, но чуть менее утонченный. Я, Клодун, требую прекратить огонь и выпустить наши корабли. Мы мирные корабли и не несем угрозы республике. Клодун, вы говорите за свой корабль или за все три корабля, которые пока что остались невредимыми? За все. И вы утверждаете, что вы мирные корабли? Я правильно вас понял? Именно так. Ну, тогда для вас не будет проблемой принять на борт досмотровую группу со сканерами, которая проверит ваши корабли, считает список пассажиров, после чего, если вы сказали правду, будет дано разрешение на переход в гиперпространство. Это возмутительно. Мы будем жаловаться в Сенат. Жалуйтесь. Я безразлично пожал плечами. Только все наши переговоры записываются, так же как велась запись нашего скоротечного боя, так что доказательство того, что изначально мы уничтожили лишь военные корабли, а после те, которые выглядели гражданскими, но по какой-то причине несли на себе авиагруппу дроидов, у меня есть. Так что наши подозрения относительно вас имеют под собой основания, и в случае вашего отказа принять группу я просто отдам приказ, и вас распылят на атомы. Вы убийца. Ну что вы? Я покачал головой. Я же дал вам выбор, и чтобы сохранить жизнь, возможно, находящимся на ваших кораблях мирным жителям, вам всего лишь надо согласиться принять группу, которая проведет досмотр. Неужели это так сложно? Мужчина на той стороне кривился, он явно очень не хотел на это идти. Корабли начали разгон. Мне доложили о начале движения кораблей. Вы сами сделали свой выбор. Открыть огонь, по возможности по двигателям, но если не выйдет, то можете просто уничтожить эти лоханки. После первых же выстрелов по щитам, корабли тут же сбросили ход и легли в дрейф. Мы сдаемся. Не стреляйте. Пародия на твилика, которая все еще была на связи, сильно запаниковала, когда мы все же открыли огонь, так что эти слова он буквально прокричал. Отлично, но теперь условия будут жестче. Коды от кораблей переслать нам. Живо. Но, я могу продолжить обстрел. Скажем, если выстрелить по рубке, то корабли, получившие такие повреждения, в целом остаются достаточно живучими, чтобы гражданские на них ощутили лишь легкий дискомфорт. Хорошо, хорошо. Пересылаем коды. Капитан корабля явно не желал умирать, и вскоре нам прислали коды, которые оказались действительными и позволили взять все три корабля под полный контроль. Связь по кораблям. Секунду, сделала. Ирма отчиталась о проделанной работе, и я ей благодарно кивнула. Уважаемые пассажиры, говорит мастер-джедай Оби-Ван Кеноби, в данный момент ваши корабли находятся под прицелом моего флота. Вы находились рядом с планетой, которая находится под контролем сепаратистов. В связи с этим, для того чтобы вы могли продолжить движение, мы должны убедиться, что ваши корабли не перевозят никаких запрещенных товаров, не являются замаскированными военными кораблями, а также не перевозят верхушку правления этой планеты. Для этого на корабль будет переправлена группа досмотра, которая проведет быструю и качественную проверку. И если вы действительно очные гражданские, то мы не будем препятствовать вашему перелету. Однако хочу заметить, что вы будете последними кораблями, которые будут выпущены мной отсюда. Просьба не мешать группе досмотра. Я кивнул Ирме, и она выключила связь, после чего я посмотрел на Виллу. Отправь, пожалуйста, Саши, пусть возьмет с собой два десятка клонов в тяжелой броне. Все как продумывали, пока летим. Поняла. Конечно, мне бы хотелось пойти самому, да и Саш отправить не клонов, а егерей или свободных, но на данный момент мы нужны Сидиусу для того, чтобы укрепить свою власть в республике и плавно переформатировать ее в империю. И до тех пор, пока он не возьмет больше власти, он не станет отдавать приказ. Так что клонам пока что можно доверять, да и самому отправляться на досмотр, когда я являюсь главным в этой операции, глупость. Спустя примерно 20 минут группа досмотра попала на первый корабль, и он оказался чист. Потом второй корабль, и на нем нашли несколько тайников, но ничего серьезного. Это были личные тайники экипажа, так что их трогать не стали. Впрочем, и третий корабль оказался чистым, и Саш, покинув его, отчиталась о том, что никаких нарушений найдено не было. После этого я вновь попросил Ирму устроить связь по всем кораблям. Благодарю за содействие. Вы можете продолжить движение. После этого мы отключились от кораблей, и они достаточно быстро перешли в гиперпространство. Отлично. Ирма, связь с кораблем Саши Ти. 2 минуты. Впрочем, справилась она значительно быстрее, и вскоре передо мной виднелись обе девушки. Ты чего-то хотел? Я хотел предложить задействовать в очистке пространства от обломков наших падаванов. Пусть сядут в истребители и с помощью телекинеза потихоньку растаскивают эти обломки. Точнее сказать, стаскивают их в одно место, но чтобы они не перекрывали, выходя из гипермаршрутов. Есть у меня небольшая идея на их счет. Идея? Да. Я покивал, и на моих губах появилась предвкушающая усмешка. Ну, я не против. Отправлю своего ученика. Пусть практикуется. Ти покивала. Я тоже отправлю. Вот и отлично. Тогда предлагаю вам пока отдохнуть. Сомневаюсь, что в ближайшие несколько дней нам предстоит серьезный бой. Все же нас тут еще не должно быть. А я пока переговорю с сепаратистами на планете. Может, сдадутся до того, как прибудут корабли с десантом, который республика высадит на планету. Хорошо. Мне кивнули, и связь с Ти и Саш пропала. Мне установить связь с планетой? Нет. Я покачал головой. Не надо. Сначала вызови мне сюда Падме. Она в Сенате работала. Так им мозги поимеет, что шансы на сдачу будут куда как больше. Хорошо, сейчас я ее вызову. Ирма мне кивнула и вызвала Падме, которая пришла через 10 минут. Что-то случилось? Ага, надо переговоры провести, чтобы они сдались. Я кивнул на планету, которая отображалась на экранах, и Падме задумчиво покивала. Можно мне сводку по планете? Конечно, а также тебе стоит знать, что через пару суток сюда подлетят основные силы республики, основные в плане доставки наемных сил, после чего начнется бойня. Понятное дело, что погибать, к сожалению, будут в основном клоны, а также будут уничтожаться дроиды, но и мирные жители пострадают. И если они этого не хотят, то им надо сдать планету в руки республики. Дай мне пару часов данные, изучите стратегию беседы, продумайте, все будет. Падме покивала, после чего я совершенно спокойно встал и указал ей на свое кресло. Твои колени были бы удобнее. Падме, чего? Я просто шучу. Шучу. Вот только я чувствовал, что она не совсем шутит. Не то чтобы она прямо хотела меня соблазнить и оказаться в моей койке, но она явно считала меня интересным и перспективным мужчиной и не отказалась попробовать построить со мной отношения. Это не значит, что она будет за мной гоняться. Но, как говорится, если получится, она не будет против. А ведь по отношению к другим мужчинам у нее максимум дружеские чувства, а тот же Энакин ее после того случая вообще бесил до безумия. Я пожал плечами и, сев в свое кресло, похлопал по коленям. Падме же удивленно посмотрела на меня, после чего тоже пожала плечами и села на мои колени и погрузилась в изучение данных. Ну, я готова, могу начать переговоры. Падме озвучила это через пару часов, после того, как несколько раз причитала данные. «Ирма, сейчас устрою». Связистка мне кивнула, после чего тут же вызвала планету. «Да, кто это?» Говорит представитель флота, который сейчас находился на орбите и может начать бомбардировку вашей планеты. «Свяжите меня с губернатором». «Да кто вы такая?» «Мне передать капитану, что вы не готовы к диалогу. Он в целом уже готов отправить корабли для начала бомбардировки вашей планеты. К сожалению, в таком случае без жертв среди мирного населения не обойдется, но...» Падме притворно безразлично пожала плечами, что мог видеть ее собеседник. А вот меня он не видел, так как Ирма хорошо поработала, и что у Падме на заднем фоне было понять невозможно. «Это будет уже ваша проблема. Кстати, я хочу заметить, что сейчас наша беседа транслируется в сеть вашей планеты, так что все мирные жители имеют возможность наблюдать за этой беседой. Так что если вы не соедините меня со своим главным, или он сам не свяжется с нами, то в том, что из-за бомбежки будут гибнуть мирные жители, будет именно вашей виной. Мэм, канал связи с планеты. Губернатор Атрис, он очень просит соединить с вами или тем, кто ответственен за принятие решений. Хаэм, соединяй. В этот раз на связи оказался представитель расы, похожей на ящеров. Интересно, к какой именно расе он относится, этой информации не было в досье. Госпожа, мое имя Атрис, губернатор этой планеты. Мне хотелось бы узнать, что привело ваш флот к моей планете. Как что? Падме удивленно посмотрела на изображение ящера. Разве вы забыли, что вы выступаете на стороне Конфедерации независимых систем, которые объявили войну республике? Ваша планета является добывающей и снабжает КНС примерно 10% некоторых минералов. Так что захват вашей планеты более чем разумен. Возможно, мы можем как-то договориться. К сожалению, у нас приказ. Падме покачала головой. Мы готовы пойти вам навстречу и договориться о вашей капитуляции. И тогда для вас и жителей планеты ничего не изменится. Вам надо всего лишь передать коды доступа от управления дроидами, а также после прибытия наземных сил разместить у себя небольшой контингент клонов и управляющего. Управляющий не будет мешать вам, он будет лишь проверять вас. Вы мне не доверяете, а мы должны верить вам. А что будет, если мы не согласимся на капитуляцию? Ну, в таком случае мы должны будем взять вашу планету в блокаду, а после прибытия сил для наземной операции. Падми грустно покачала головой. Ах да, еще естественно будет нужна предварительная бомбардировка. Вы все сводите к бомбардировке? Возможно, мы можем как-то иначе решить этот вопрос. Вы предлагаете мне взятку? Ну как бы. Ящер всем своим видом показывал, что таки да, взятку он предлагает, но при этом он не стал этого озвучивать.